Глава 57. Лика. «Мне нужно поговорить». Максим кивает в сторону одного из гостей. «С тем человеком. Я скоро». Целует меня в висок и уходит. Я с тоской смотрю на него, как он уверенно шагает и как все на него вокруг смотрят, как на Аполлона. Эмоционально я быстро вымоталась от нашего прихода и втайне надеялась, что мы скоро отсюда уедем. Окидываю взглядом гостей. Большинство из них хорошо друг друга знакомы. Интересно, а мой брат их знает? Ах, да, я хотела спросить у Максима о том, что... Почему он мне не сказал, что Алиса была первой женой Евгения? Я задумчиво пялюсь сквозь толпу. Как много тайн, которые меня пугают. На меня оглядывается пожилой мужчина с обрюкшим, раскрасневшимся лицом. От его пристального взгляда я теряюсь. Не знаю, куда себя деть. Черт. Направляется ко мне. Ищу глазами Максима. «Спасите! Со мной сейчас будут говорить. Мне страшно». «Вы...» Давит на меня мужчина, указывая со стаканом с виски, и явно не первый и не последний. Понимая, что раз он тут, среди близких знакомых Максима, значит, у него есть деньги и влияние, и... общение не избежать. Неловко пожимаю плечами. «Что это значит «вы»?» «Я — это я». «Простите, но вы... вы так сильно похожи на...» Мужик влажно откашливается, прочищает горло. «На кого я похожа?» С нетерпением жду конец его фразы. Интуиция подсказывает, что он скажет что-то важное. «Вы похожи на моего друга Мельникова». Кряхтит, давит на меня большие красные глаза. «Да», с придыханием отвечаю. «Вы Мельникова племянница?» Делаю паузу. Мне еще непривычно отвечать на подобные вопросы. Об отце я узнала не так давно. «Я его дочь», — смущенно отвечаю. «Боже!» Мужик замирает то ли в страхе, то ли в панике, судорожно открывает и закрывает рот со словами: «Боже! Вы выжили? Ваша мама тоже жива?» Непонимающе пялюсь на него. «Нет, мама умерла год назад». Нервно сглатываю. «Что это значит? Вы выжили?» «Соболезную», — выдыхает мужик, разводит руками. «И ничего не понимаю. Как так?» К нам бесшумно подошел Максим, приобнял меня за талию. «Думаю, нам пора», — настойчиво шепчет он полубоком. «Борисов», — настойчиво кликает его мужчина. «Максим Александрович», — с почтением здоровается. «Здравствуйте. Я не знал, что вы тут будете». «Здравствуйте, Сергей Сергеевич». Нехотя протягивает ему руку. «Вы знаете эту девушку?» Пожимает, слегка задерживает руку Максима. «Да». Коротко кивает Борисов и четко добавляет. «Это моя невеста». Старик замирает немой статуей. Его глаза быстро переходят от меня к Максиму и обратно. Слегка раскачивается, прижимает стакан с виски к сердцу. Я волнуюсь, как бы ему плохо не стало. «Не может быть!» – причитает он. «Не может быть!» «Может!» – отрезает Максим, обращаясь ко мне. «Вероника, нам пора!» Настойчиво ведет меня. «Но она же...» Старик идет за нами. Я оглядываюсь на него, ему реально сейчас плохо станет. «Она же сестра Евгения!» Борисов ведет меня, ускоряя шаг. «А как же ваша сестра? Алиса?» Не унимается, преследует нас гость. Борисов резко тормозит. Я вижу его холодное и решительное лицо. Разворачивается к мужчине и чеканит с яростью. «Алиса умерла. Простите нас, но нам пора, Сергей Сергеевич». Мы выходим из ресторана. Я вижу, как широко раздуваются ноздри Максима. Как грудная клетка просто ходуном ходит. Боюсь сказать хоть что-то. Даю ему время прийти в себя. Через пару минут он виноватым взглядом молча смотрит на меня, поджимает губы, отрывает руки для объятий, и я ныряю к нему. «Извини за это», — бормочет он, прижимая меня крепче. «Мы не попрощались с Владимиром и Ольгой». Тихо отвечаю ему, слушаю, как сильно бьется его сердце. Тема Алисы для него триггер. На сегодня хватит. Откладываю свои вопросы на потом. «Ничего страшного. Они давно привыкли. Я не люблю прощаться». Он смотрит на меня сверху вниз. Ты здесь подождешь или пройдешь со мной на парковку?» «Я с тобой», — отвечаю. «И не только на парковку», — шепчет мое сердце. Мы садимся в машину. Молчим. Вся недавняя сцена тяжелым камнем легла на настроение Максима. И мое тоже. Я осторожно наблюдаю за ним. Он хмурится, пытается справиться с эмоциями, зависает где-то в мыслях, но ему тяжело. Я даю ему время остыть и пережить все. Подъезжая к дому Максима, запускает свою теплую ладонь мне в волосы, нежно массирует затылок, с легкой улыбкой спрашивает: «Мы так и не отметили наш праздник. Давай выпьем шампанского в саду». Его взгляд полон нежности, внимания и доверия ко мне. И кажется, что в его сердце снова только я. Радостно и облегченно киваю, прижимаю затылком его ладонь к сиденью. Это мое. Никому не отдам. И как хорошо, что эта буря прошла так быстро.